Оттенок первый – современный русский. Мне физически больно слышать изуродованные русские слова. Учеба вместо учения, захоронение вместо похороны, глажка вместо глаженья, зачитать вместо прочитать или прочесть. Люди, которые так говорят, это убийцы великого, могучего, правдивого и свободного русского языка. Борис Лавренев, писатель. Какой ты современный русский язык? Какие у тебя особенности и оттенки? Что мы в тебе любим, а чего не понимаем? К чему уже привыкли, а из-за чего нервничаем и переживаем? Наш современный язык заметно отличается от русского языка 300-летней, 200-летней, 100-летней и даже 10-летней давности. Однако есть кое-что общее. Во все времена находятся люди, которые недовольны тем, что происходит с языком, которые считают, что его портят, засоряют недостойными словами и выражениями, неправильно используют. Самые ярые активисты не могут с этим смириться и постоянно кидаются спасать великий и могучий. Корней Чуковский еще 60 лет назад в книге «Живой как жизнь» писал: «Вообще в наших нынешних спорах о родном языке больше всего поразительна их необыкновенная страстность. Чуть только дело дойдет до вопроса о том, не портится ли русский язык, не засоряется ли он такими словами, которые губят его красоту, самые спокойные люди вдруг начинают выходить из себя». Так было всегда. За 40 лет до Чуковского ученые Лев Владимирович Щерба и Лев Петрович Якубинский тоже били тревогу и говорили о смутных временах для языка. Язык стал крайне небрежен, неряшлив и стал пестрить иностранными словами и оборотами больше, чем это было раньше. Есть люди, которые легко подхватывают и лихо используют все новомодные слова. Есть отчаянные пуристы, которые ругают все непривычное. А есть и те, кто осторожно присматривается, наблюдает из-за угла и не спешит делать выводы. Мне безумно интересно все, что происходит с языком. И я стараюсь, с одной стороны, уважать традиции, а с другой стороны, прошарить все его тренды. Ведь совершенно очевидно, многое из того, что казалось неприемлемым когда-то, со временем становится естественным и родным. Так что же так раздражает ревностных борцов за чистоту языка? На самом деле и ранее, и сейчас хранители традиций указывают на одни и те же основные проблемы. Во-первых, это засилье иностранных слов. В 21 веке, естественно, англицизмов. В некоторых сферах их действительно очень много. Когда речь заходит о компьютерах, интернете, спорте, сфере услуг, моде, кулинарии, количество заимствований из английского языка просто зашкаливает. Сорян, но и алды, и нубы юзают English в своем спиче на изи, что в переводе с русского на русский означает «извините, но и ветераны, и новички используют англицизмы в своей речи легко». Во-вторых, многим не нравится засорение языка просторечиями, современным сленгом, диалектизмами, профессионализмами, жаргонизмами, появление множества модных слов и выражений. Все эти измы действительно повылезали изо всех утюгов и щелей и захватили прежде всего устную речь. Их уже овер дофига, и это не по кайфу. То есть их уже очень много, и ничего хорошего в этом нет. В-третьих, некоторым кажется неприемлемым изменение значений привычных слов и выражений, когда глагол «орать» уже означает не кричать, а хохотать до истерики. А существительное «дичь» из «диких зверей» превращается в ерунду. В-четвертых, не все принимают упрощения или, наоборот, сложные слова. Среди аббревиатур можно встретить, например, МЧ, молодого человека с завышенным ЧСВ, чувством собственной важности. А сложение основ приводит к таким непонятным словам, как бренд-шеф, человек, отвечающий за фирменный стиль, или груминг-салон, салон красоты для животных. Сегодня не всякая нелитературная лексика стремится попасть в литературную. Иностранщик и сленга, конечно, в нашей речи хоть отбавляй, тут не поспоришь. И на эти темы у нас еще будут серьезные разговоры. А вот, например, диалектизмы в последнее время ведут себя весьма скромно и в литературный язык не лезут. Многие слова из разных говоров, которые, по мнению некоторых, засоряли язык раньше, либо забыты, либо стали литературными. Например, закрепилась в языке лайка, пришедшая из Архангельской области, а также умты с Амура и ширинка из Рязани. Сейчас процесс аллитературивания диалектных слов заметно сбавил обороты. Почти такая же картина и со сложными словами и аббревиатурами. Они появляются не очень часто и не так заметны в речи. Но 100 лет назад был просто бум подобных неологизмов.